Раз как-то Клеопатра сказала князю Александру: «Ты видишь, что дяденька не желает, чтобы ты женился на Корсаковой. Охота это тебе приставать к отцу. А если он не хочет и станет мне мешать, так и без него обойдусь. Назло ему без воли женюсь. В отца был пресамонравный, только отец был прискупой, а сын мотышка и картежник. Отец все ломался, не хотел позволять, но сын приступал и, наконец, перетянул, на своем поставил. Отец должен был согласиться и, скрипя сердце, позволил свататься». Предложение давно ожидали и тотчас дали согласие. В начале января был сговор и помолвка, и меня, как родную тетку, брат князь Николай и князь Александр пригласили быть посаженную матерью вместе с отцом, а венчанию назначили быть в первых числах февраля предсырною неделей. Пасха была в тот год не слишком ранняя. Невесту привозили ко мне. Высока, стройна, не дурна лицом и с прекрасными бархатными глазами. У меня она себя держала просто, прилично и хорошо. А у князя Николая Семеновича в доме, жил он тогда на Остоженке в своем домике, стала подымать платье повыше от пола и осматривать, чисто ли кресло. Так ей показалось у брата неопрятно. Она, говорят, была большая чистюля и брезгунья. Это брату ужасно не понравилось, и он стал жаловаться на нее. «Представь себе, матушка, дура-то эта, будущая моя снохат, ничего не видя уж, брезгать моим домом стала. Юбки по щиколотку поднимает, смахивает с кресел, точно в хлев какой зашла. Помяни ты мое слово, не быть пути от этого брака. Я не доживу, ты увидишь». И ведь что же, напророчил. Так потом и сбылось. Марья Ивановна была премилая и преобходительная женщина, которая всех умела обласкать и приветить, так вот в душу и влезет, совсем тебя заполонит. Она имела очень хорошее большое состояние и получала немало доходов, да только уж очень размашисто жила, и потому была всегда в долгу и у каретника, и у того, и у сего. Вот придет время расплаты, явится к ней каретник, она так его примет, усадит с собою чай пить, обласкает, заговорит. У того язык не шевельнется не то, что попросить уплаты, напомнить, посовеститься. Так ни с чем от нее и отправиться. Хотя и без денег, но довольны приемом. Вздумалась Марье Ивановне съездить за границу, что в прежнее время стоило недешево, а денег у нее нет. Занять, может, статься было не у кого, или занимать не рассудила. Она возьми, да и продай один из двух своих домов, что против Страстного монастыря, тот, который поменьше, за 50 000 ассигнациями. С этими денежками и повезла двух меньших дочерей тешить, да и самой позабавиться. Года полтора она путешествовала, пока из кармана всего не вытрясла. И после того сама рассказывала всем и хвасталась своей оборотливостью. «Вот какую аферу я сделала! Съездила даром в чужие края, только флегелек продала. На эти деньги и путешествовала. Каково! Вот какие бывали еще чудачки!» С молодыми людьми, которых она прочила своим дочерям в женихи, она была тоже мастерица обращаться. Так очарует, заколдует, что они и не почувствуют, как предложение сделают. То зовет на вечер, то пригласит к себе в ложу, к обеду, а летом куда-нибудь за город соберется на катанье большим обществом. Она первая ввела в обыкновение, чтобы на святой неделе под Новинским, где всегда ездили в каретах, ходить пешком и по балаганам. Приехав в Петербург в 1821 году, я и стала рассказывать про эту новость сестре Вяземской. «Ох уж мне эта Мария Корсакова», — говорит сестра. «Вечно-то выдумает она что-нибудь новенькое, и все-то она хороводы водит». Думала ли тогда сестра, что ее сын Саша попадет в руки этой Марии Корсаковой и на ее дочери женится?